Первая встреча с моим работодателем оставила у меня странное впечатление. Не то недоумение, не то ошарашенность. Не таким я его себе представлял. А может, я просто мало знаю жизни людей, и мне вот кажется, что человек с собственным бизнесом и деньгами должен быть таким-то и таким-то, а когда он оказывается вовсе даже эдаким, я теряюсь и начинаю сомневаться, то ли я дурак, то ли меня пытаются одурачить. И то, и другое в равной степени малоприятно. Михаил Олегович Руденко внешне и манерами напоминал директора совхоза, какими их показывали в старых советских фильмах, которые я видел по телевизору. На лице красовались глубокие мимические морщины вкупе с усами, что его само собой не молодило, однако густые волосы были совсем без седины. Это как-то не давало мне забыть, что ему всего лишь чуть за 40. Так, во всяком случае, утверждала Нана Ким. Крепкий, невысокий, слегка полноватый, даже рыхлый, то есть фитнесом явно не злоупотребляет, а вот к еде и выпивке относится, судя по всему, с большой надежностью. Изъяснялся он короткими фразами, сложные формулировки были ему не под силу и не по вкусу, и этим он сразу расположил меня к себе. По крайней мере, все, что он говорил, было мне понятно. Но я никак не мог представить себе этого Руденко в роли бескорыстного благотворителя и тонкого ценителя поэзии. Пожалуй, Нана права. Что-то тут не так. «Каким видом спорта занимается ваша дочь?» — приступил я к делу. «Никаким», — отрезал Михаил Олегович, не глядя на меня. Глядел он в тарелку с салатом, откуда выцапывал вилкой кусочки копченого мяса, старательно разгребая зеленые салатные листья. Встреча наша состоялась в небольшом ресторанчике в центре Москвы, где Руденко предложил пообедать и познакомиться поближе, прежде чем принимать решение, брать ли меня на работу. Ну что ж, его право, сперва думал я, теперь его очередь подумать. А почему сейчас возникла необходимость в домашнем тренере? Ей надо худеть. Толстая стала, разъелась. Из дому не выходит. Надо что-то с этим делать. Вот те здрасте! Докатился ты, Фролов, до положения личного диетолога дочки богатого папаши. Да что я ему, врач, что ли? Совсем обалдел от своих деньжищ. Впрочем, да, деньжищи. Они мне совсем не лишние. Только вот вопрос. Справлюсь ли я? Я же этого совершенно не умею. Заниматься единоборствами, хоть контактными, хоть бесконтактными — это я всегда пожалуйста, это мой хлеб, это единственное, что я умею. Я даже общефизическую подготовку без труда осилю. Но похудание — это как-то уж слишком. Или, как там правильно говорить, похудение? У меня с русским языком не так, чтобы очень. Вот моя мама, всю жизнь проработавшая учителем русского языка и литературы, знала бы точно. «Может быть, ваша девочка больна?» — предположил я. «Вы врачам ее показывали? Может, у нее нарушение обмена или сердце больное? Начнем ее физически нагружать и только навредим еще больше». «Да не больна она», — раздраженно ответил Руденко. «Водили ее к врачам. Все одно толдычит. Много ест, мало двигается. Короче, тебе задача понятна. Ну как, возьмешься?» «Возьмусь», — решительно ответил я. «А почему?» Он, наконец, посмотрел мне прямо в глаза. И вот тут у меня впервые возникло ощущение крупного подвоха. Что почему? Почему берешься за такую работу? Ты молодой, красивый мужик. Ты что, другого занятия себе найти не можешь? Значит, Нана ему не сказала про мои проблемы. Или сказала, а теперь он хочет проверить, не попытаюсь ли я соврать. «Нет, Михаил Олегович, не попытаюсь. Себе дороже выйдет. Конечно, в ресторан я пришел вовремя, даже чуть раньше назначенного времени, и Руденко не видел, как я прихрамываю и опираюсь на палку. Когда он явился, я уже сидел за столиком, благоразумно спрятав палку за оконной шторой и, наверное, внешне производил впечатление человека вполне здорового и полного сил. Пока не могу. У меня была серьезная травма». Бороться с полновесными взрослыми мужиками мне запретили как минимум года на два. Так что работать я могу пока только с детьми. А жить-то надо на что-то.